приводится впечатление очевидца, присутствовавшего в августе 46 года в Смольном на докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Приведу фрагмент воспоминаний, подписанных инициалами ДД. Докладчик вошел с правой стороны, за спиной публики, сопровождаемой большой группой людей. В руке у него была папка. При электрическом освещении волосы ярко блестели. У него был вид человека, хорошо поспавшего и принявшего ванну. Все встали, раздались аплодисменты. Докладчик подошел к трибуне. Было 5 вечера. Как обычно, был предложен президиум из видных деятелей литературы. Даже чуть-чуть посмеялись, потому что писатели забыли предложить в президиум собственного секретаря Прокофьева. Докладчик улыбнулся и вполголоса пошутил. В зале быстро установилась тишина. Докладчик минуту помолчал и стал говорить. Через несколько минут установилась невероятная тишина. Зал онемел и окаменел. Его все более замораживало, и за 3 часа он превратился в твердую белую глыбу. Доклад ошеломил. Люди расходились молча. Таким был Жданов, один из высших интеллектуальных надсмотрщиков Сталина, хранитель его идеологических мумий. Суслова многие в партии, кто знал его действительную роль, называли серым кардиналом. Он и Маленков были одними из основных жрецов аппаратной работы. Сталин в полной мере оценил его, как и Шверника, после своего 70-летнего юбилея. Все было организовано, по мнению вождя, превосходно. Идеологическая сторона юбилея была в основном за Сусловым. Думаю, лучше всего могли бы характеризовать Суслова его собственные высказывания. Допустим, о Сталине и Хрущеве. Высказывания до их смерти или смещения и после. Я не собираюсь приводить эти диаметрально противоположные, как будто принадлежащие совершенно разным людям суждения. Словом, Суслов никогда не отличался принципиальностью в том, что касалось вождей. Молился лишь тому, кто был у руля и безжалостно топтал ушедшего. Худой, болезненного вида человек, ходивший всегда в поношенном костюме, он, тем не менее, более других ценил жизненные блага. У Суслова было ярко выраженное шлагбаумное мышление: не пускать, не разрешать, не позволять, не потакать. Его побаивались не только люди среднего уровня, но и находившиеся рядом с ним. 35 лет. Начиная с 1947 года, он в качестве секретаря Центрального комитета заправлял идеологией. Этот человек сделал очень многое для демонтирования догматизма в отечественном обществоведении не только при Сталине, но и после него. Главный идеолог партии, однако, не смог за десятилетия своей работы в ЦК выдвинуть хоть сколько-нибудь запоминающуюся, свежую идею или концепцию. Этот человек всю жизнь был хранителем догм сталинизма, а затем, формально отринув Сталина, не переставал всемерно способствовать консервации его старых мифов. Именно Суслов до самой смерти Сталина был одним из самых рьяных пропагандистов сталинских работ, краткого курса, который незаметно, несмотря на все усилия, терял свою идеологическую силу. После войны постепенно стало ясно, что этот шедевр исчерпал возможности для идеологического воздействия на людей. Началась не просто стагнация, а широкое омертвление обществоведения. Сталин сделал новые инъекции с помощью своих брошюр «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Реагируя на многочисленные письма, вызванные в частности первой работой, некоторые из ответов Сталин по своему обыкновению предал гласности.